дети, которые выросли в невежестве, подобные танцующим между мечами, поставленными в их лезвиями. Они погибают, если при прыжке не попадают в то единственное место, где им следует поставить ноги. Так и невежественные люди, уклоняясь от следования верному примеру, обыкновенно гибнут. Сам Демокрит считал воспитание столь трудным делом, что сознательно отказался от брака и не желал иметь детей, считая, что от них бывает много неприятностей, и в случае удачи последняя приобретена ценой большого труда, а в случае неудачи горе родителей несравнимо ни с каким другим. Категории, в которых выражалось натурфилософское познание мира и взаимоотношения с ним человека, имели первоначально только одну область практического приложения – медицину. Примечание. Натурфилософы – мыслители, сосредоточенные на исследовании природы вещей. Конец примечания. Страница 31. Впоследствии, в IV-III веках до нашей эры, появилась еще одна область применения этих знаний – педагогика. Концепции медиков формировались под прямым влиянием философских теорий, но и сами эти концепции, в свою очередь, накладывали отпечаток на картину человека, какой она рисовалась в философских системах. Одними из наиболее значимых сочинений медиков были труды Гиппократа. Гиппократ. Учение о темпераментах. Школа Гиппократа около 460-377 года до нашей эры, известная нам по так называемому Гиппократову сборнику, рассматривала жизнь как изменяющийся процесс. Среди ее объяснительных принципов мы встречаем воздух в роли силы, которая поддерживает неразрывную связь организма с миром, приносит извне разум, а в мозгу выполняет психические функции. Единое материальное начало в качестве основы органической жизни отвергалось. Если бы человек был единым, то он никогда бы не болел, а если бы болел, то исцеляющее средство должно было бы быть единым, но такового не существует. Учение о единой стихии, лежащей в основе многообразия вещей, Гиппократ заменял учением о четырех жидкостях – кровь, слизь, желчь желтая и желчь черная. Отсюда, в зависимости от того, какая жидкость преобладает, версия о четырех темпераментах, названных в дальнейшем – сангвиническим, когда преобладает кровь, флегматическим – слизь, холерическим – желтая желчь и меланхолическим – черная желчь. Для будущей научной психологии этот объяснительный принцип при всей его наивности имел очень важное значение. Недаром терминология Гиппократа сохранилась поныне. Во-первых, на передний план выдвигалась гипотеза, согласно которой бесчисленные различия между людьми можно сгруппировать по нескольким общим признакам поведения. Тем самым закладывались сначала научные типологии, лежащие в основе современных учений, об индивидуальных различиях между людьми. Во-вторых, источник и причину различий Гиппократ искал внутри организма. Душевные качества ставились в зависимость от телесных. О роли нервной системы в ту эпоху еще не знали, поэтому типология являлась, говоря нынешним языком, гуморальной, от латинского «гумор» – «жидкость». Страница 32. Алкмеон – мозг, орган души. Гуморальная направленность мышления древнегреческих медиков вовсе не означала, что они игнорировали строение органов, специально предназначенных для выполнения психических функций. Издавна, как на Востоке, так и в Греции, конкурировали между собой две теории, так называемые «сердцецентрическая» и «мозгоцентрическая». Мысль о том, что мозг есть орган души, принадлежит древнегреческому врачу Алкмеону из Кротоны, VI век до нашей эры, который пришел к такому выводу в результате наблюдений и хирургических операций. В частности, он установил, что из мозговых полушарий идут к глазным впадинам две узкие дорожки. Полагая, что ощущения возникают благодаря особому строению периферических чувствующих аппаратов, Алкмеон вместе с тем утверждал, что имеется прямая связь между органами чувств и мозгом.